Глава вторая. На оркестровую репетицию Силов пришел свежим и ярким. И даже несколько дополнительных серебряных лепестков в волосах его только украшал. Разговор с директрисой был коротким, но обаятельным. «Казните, увольняйте, я нажрался. Первый раз в жизни». Директриса в очередной раз создала на лице помидорку, покрылась розовыми пятнами, откинулась в скрипучем кресле руководителя, смотрела на свои ногти. Ничего в них особенного не было. Обычные, недорого ухоженные ногти, раскрашенные, конечно, в разные цвета. «Иди», – буркнула директриса, и Силов вышел. «Поехали кататься!» Виктор вошел в огромную оркестровую яму, заваленную пупитрами, стульями, футлярами, протиснулся между ними к своему пульту и открыл партитуру. В яме сидело человек 20 музыкантов. Слух, что Силова не будет сегодня, теплил в них надежду. Но звучный призыв дирижера все поставил на свои места. «Давайте с третьей цифры. С Валтори начнем. Почувствуем музыку, коллеги». Силов очень осторожно покачал кончиком дирижерской палочки перед собой. Чуть покрутил ею подальше от себя, взмахнул, и яма отозвалась густым, тихим, грудным звуком двух валторн. Еще несколько поворотов кончика палочки открылись скрипки своим нервным квартетом. Взмах, и в яму ворвался царственный гобой. Оставив палочку висеть в воздухе, дирижер другой рукой подбирал к себе невидимые пары какого-то аромата. Все медленнее и медленнее. Затихла рука, застыл последний аккорд. Палочка спустилась с небес и увела его в тишину. Силов посмотрел на оркестр. Рот приоткрыл, выпучил слегка глаза, в яме тихо хихикнули и положил палочку на пульт. «Браво, коллеги!» – Виктор тоже улыбнулся. «Ну, тогда начнем еще раз и послушаем, как иногда звучит музыка в нашем городе. Рискнем сначала?» Кто-то в яме пискнул. «Рискнем!» И Силов обернулся в зал, приподнявшись на цыпочки, чтобы не только глаза, все лицо открылось сидящему помощнику режиссера. «Мы готовы. Ведите Примадонну на сцену и попросите хор приготовиться в кулисах». Силов нырнул к себе. И палочка опять задышала перед оркестром. На сцену вышла местная дива. Началась репетиция. Все, тяжесть ушла из Силова. Оставались несколько неприятных моментов, которые надо решить или сделать вид, что они решены. Первое – Лиза. Эта кукла видела Силова валяющимся на полу среди денег и невменяемости. Наверное, он что-то говорил ей, что-то делал. Ведь проснулся он в кровати, без брюк и майки. Пиджак висел на стуле, деньги были сложены в карман. А Виктор очень четко помнил, что сознание он потерял в тот момент, когда нагнулся за купюрами, которые выпали из пиджака. Нагнулся и все. Дальше он не помнил ничего. Сейчас Лиза абсолютно та же, что и была прежде. Она что, не видела меня, что ли, в кухне на полу? Не может этого быть. Она что, не снимала с меня одежду, что ли? Я себя не раздевал. Я упал. Если бы я разделся потом и лег в постель, то сделал бы я это сознательно и, стало быть, помнил сейчас. Так думал Силов и никак не мог смириться с тем, что Лиза оказалась свидетелем его обморока, денег, пьянства, наконец. Он даже возненавидел жену за то, что она оказалась в тот момент в квартире, когда он вернулся домой. А может, ее и не было вовсе? То есть она вернулась позже меня, пришла и увидела. Сняла одежду и переложила на кровать. Не может этого быть. Ведь тогда было как минимум часа два или три ночи. Она должна быть дома. Значит, она видела, как я вошел, выпил коньяк и свалился. Видела. Может быть, что-то спрашивала меня. Невозможно представить, чтобы она стояла, смотрела и молчала. И не спрашивала ни о чем потом, когда я пришел в себя. Виктор бесился и не знал, что предпринять. Он начинал тихо расправляться с Лизой в своих мыслях. Просто ненавидеть ее Силов уже не мог. Ему нужно было расправиться с женой за ее свидетельство. Он не мог согласиться, что есть в мире человек, который знает про его обморок и деньги. Деньги. Да, вот это второй страшный вопрос. Деньги. Как они оказались у меня в кармане? Я же не брал их даже в руки. Когда этот жирный всучил их мне, да так, что я и не заметил. И деньги эти, плата за убийство, которого не было. То есть как не было? Или не было? В очередной раз Силов вернулся к тошнотворному вопросу. До конца он так и не понял, в реальности ли происходило убийство, которое так чудовищно совпало с разговором с этим кругломордым Николаем, или это все-таки мираж, наваждение какое-то, которое разыгралось в больном мозгу, когда он напился. Блин, может и Николая этого не было? Все это только бред. Опять всплыла мысль о Лизе. Если это бред, да еще так отчетливо мной понимаемый, то Лиза видела меня, была рядом, когда бредил. А я мог говорить все, что угодно. Даже то, что это я убил того мужика, за которого получил деньги. Деньги? Опять вернулось прежнее беспокойство. Деньги? Это же не бред. Вот они, лежат в пиджаке, который висит на стуле. Деньги не бред. Значит, про деньги Лиза ничего не знает. Или знает. Где этот Николай? Он был у меня? Или не был? Как спросить? Эта маленькая идиотка молчит, черт бы ее побрал. Молчит, и спросить больше некого. Виктор сидел на скамейке у театра и не знал, куда себя девать до вечернего спектакля. Хотя, где бы он ни находился сейчас, мысли были бы теми же. Сигареты кончились, он пошел к машине. Возле дома Силов никогда не парковался. Редко-редко. У театра было надежно, и идти до дома несколько минут. Открыв салон, он достал новую пачку сигарет, сел в машину, не закрывая дверь. Неожиданно Виктор выскочил из машины и открыл багажник. Тот был пустой, но Силов долго смотрел, хотя разглядывать в багажнике было нечего. Как-то облегченно ухнув, хлопнул крышкой багажника. Живые и мертвые пронеслось в голове Силова, и он поехал в этот проклятый район. Вспомнить место он не мог. Зачем-то включил телефон и стал смотреть фотографии. Адреса не было, он тогда просто повторил за Николая. Это Силов помнил. Руки дрогнули, с экрана телефона на него смотрел мужчина с бокалом в руке на фоне какой-то Австрии. Виктор ходил вдоль домов и старался вспомнить хотя бы очертания домов, дороги и поворота, за которым скрылись два идиота-убийцы. И этот, в красном шарфе. Ничего не вспоминалось. Силов сел на скамейку автобусной остановки и закурил. «Зачем я сюда приехал? Только светиться, и все». «Что значит светиться? Я убийца, что ли? Кому я здесь нужен? Тогда нахрена приехал сюда?» Силов говорил сам с собой, скандалил, ворчал, соглашался, спорил. Иногда мысли прорывались, он говорил вслух. Сам пугался голоса и на некоторое время замолкал. «Что ты тут расселся?» «Автобус жду». «Слепой, что ли? Вот написано, что остановка перенесена к дому 64». Силов смотрел на маленькую женщину, почти старушку. Во всяком случае, еще года 2-3 и получится классика, которая везде сует свой нос. «Спасибо. А где этот дом? 64-й?» «А за парикмахерской, за углом сразу». «Парикмахерская». Силов вспомнил светящуюся надпись. «Парикмахерская». Вспомнил. «Надо было сюда ночью приехать. Узнал бы», — подумал Виктор и зачем-то вслух сказал. «Шахматный клуб». «Ну, вот перед ними остановка. А ты тут расселся и ждешь». Будущая старушка захихикала. «Там, милый, там остановка. Там третьего дня убийство было. Почти рядом с остановкой. Вовку убили». Силов вскочил со скамейки в сторону новой остановки. Он шел быстро и зачем-то оборачивался. Старушка шла за ним, но медленно. Ей совсем не нужно спешить. Виктор занервничал. «Зачем она за мной плетется?» И тут же сам себе ответил, что она не плетется за ним, а идет своей дорогой. Он ускорил шаг, но потом неожиданно развернулся и почти побежал к женщине. «Этого!» – чуть хрипло проговорил Силов, показывая в телефоне фотографию парня с бокалом. Старушка отшатнулась. Так близко рассматривать ей не позволяла дальнозоркость. Но, отпрянув, она внимательно посмотрела на экран телефона и кивнула. «Его, милого! Бледун был, прости господи! А кто убил? Мужик, чью бабу попиливал. Кто же еще? А ты откуда его знаешь? Тоже рога наставил?» — продолжала идти старуха-молодуха. Силов плелся за ней. «Ничего подобного. Он даже покраснел немножко от возмущения. А, мент, значит? Менты уже в Союзе закончились, мадам. Сейчас полиция». «Ну ищи, полиция, ищи». «Да я не полиция. Я просто интересуюсь, и все. Нашли его?» «Кого?» «Ну, мужика того, который убил». «Сейчас, разбежался. Это полгорода надо обойти. У Вовки баб чужих было столько. Сколько ты огурцов не ел? Да еще, наверное, и свои бы. Силов остановился. Идти дальше он просто не мог. Старуха, не обращая внимания, шла дальше и постепенно исчезала из мыслей Виктора. Он вернулся к машине. Дома он долго и упорно смотрел вместе с Лизой какой-то сериал. Лиза не приставала ни с вопросами, ни с лаской. Как обычно, в мужской рубашке она сидела на краю кровати и внимательно следила за происходящим на экране. Силов тупо смотрел в одну точку. «Как начать спрашивать?» Виктор искоса посмотрел на Лизу. Та, совсем не обращая внимания на мужа, шевелила губами, повторяя слова героев сериала. «Неужели не надоедает?» Еще немного потерпев, Силов тихо позвал. «Лиза!» Девушка очнулась, поискала пульт по кровати, выключила телевизор и села на пол прямо перед Виктором. Так близко, что подбородок ее почти касался коленок мужа. Силов не ожидал, он машинально обнял ее лицо руками. «Лиза, я тут надрался, как свинья. Ты молчишь. Что-то случилось?» Более нелепого вопроса Силов не мог придумать. Лиза молчала и просто улыбалась в ладонях Виктора. «Случилось? Лиза, расскажи. Ты позавчера мне напомнил моего отца. Только я была совсем маленькая тогда. Совсем маленькая, но почему-то это хорошо помню. Он сидел пьяный на кухне. И меня подвела к нему мама, не знаю зачем. Он тогда поднял голову на меня, приподнял за подбородок и, чтобы я не выскользнула, большим пальцем держал меня за нижние зубы. Было очень больно. Но я терпела, и мне нравилось, что он говорит со мной как со взрослым. Он тогда потянул меня и сказал: «Вырастешь, всегда так стой перед мужчинами. Это у тебя получится лучше всех». Потом он ушел. Я никогда его больше не видел. Лиза очень легко потерлась щекой о ладонь Виктора. «Ты вчера точно так же меня взял». «И что сказал?» «Ничего». Лиза еще больше улыбнулась. «Я уже выросла и стою перед мужчиной». Внутри Силова что-то пискнуло, вскочило, завертелось. Он подхватил Лизу, прижал ее к себе и упал на кровать. Девушка поджала ноги и, как младенец в утробе, прижалась к груди и животу Виктора. Совершенно неожиданно, просто сумасшедше неожиданно, Лиза стала издавать какие-то тихие, высокие звуки ноты. Стоны какие-то, но стоны легкие-легкие. Силов хотел даже переспросить, что случилось, но вдруг он услышал в попискивании Лизы музыку Верди, первые такты арии «Мадрид». Они всегда были самыми загадочными во всей опере. Начинали за кулисами, только звук самого трубадура не видно. Со всей силой Виктор прижал к себе Лизу. Она вскрикнула. Силов ослабил руки. Звуки писки опять зазвенели по комнате маленькими прыгающими светлячками. Виктор осторожно снял рубашку с Лизы и посадил ее на себя. Лиза продолжала издавать тоненькие звуки. Силов запрокинул руки за голову, смотрел на нее. Девушка плавно покачивалась, как легкая лодка в тихую погоду озера. Поскрипывали уключенный весел. Это появлялась нота изнутри жены. Звуки стали длиннее и увереннее. Силов отчетливо услышал мелодию, знакомую и странно знакомую. Его словно подбросило током. Лиза выводила «Яблоки на снегу» композитора Мишки Муромова. На последнем курсе консерватории к ним приехала российская звезда прослушивать молодые дарования. Силов дирижировал ансамбль. Потом до утра Мишка и Силов пили в доме актера. И чтобы весь мир знал, что в кабаке сидит великий Муромов, целый вечер гоняли караоке с яблоками на снегу. Мишка Муромов не выдержал. «Да блевотина! Витя, не желаю я тебе такой славы!» Силов вскочил, отбросил Лизу, оделся и вышел. Только в подъезде он обнаружил, что совершенно случайно схватил этот клятый пиджак. Тот самый, в котором до сих пор лежали деньги. «Сучка какая!» Виктор уже не ненавидел жену, не презирал. Он брезговал ей. Дойдя до театра, Силов выложил деньги в сундучок под сиденьем пассажира. Хлопнул сигнализацией. Вышел на улицу, по которой он ходил в ресторан «Дома актер». Дойдя до урны, он остановился. Что-то скользкое и холодное пронеслось внутри Силова. Воспоминания противные, это ясно. Но вернуться в прошлую жизнь Виктор не хотел. Не мог уже всем своим существом. Та новая жизнь, которая мелькнула 3 дня назад, перевернула все на свете. хотя Силов и понимал, что это лишь чудовищное совпадение. Убийство того мужика в красном шарфе. Да и настрадался он сполна за это совпадение. Что тут говорить? Он не убивал. Он не может жить как прежде. Он не знает, как жить иначе. Первая попытка не получилась. Силов устал не понимать. Не понимать себя и не понимать жизнь. Хорошо. Себя я могу понять. Мне отвратительна вся эта бессмысленная суета с театром. С Лизой, с музыкой. Юношеское очарование исчезло. Давно исчезло и по инерции делало вид, что оно существует и что жизнь прекрасна. А жизнь – это гадкое единство и борьба. Да еще и противоположности. Вот что такое жизнь. Своей жизнью обосрать жизнь ближнего – вот жизнь. И уже не докажешь. Нет, обратно. Что есть цели, прекрасные цели, которые приведут тебя к счастью? Ложь. Все ложь. Правда в том, что есть те, кому разрешено иметь цели, достигать их и становиться счастливыми. А есть такие, которым это запрещено. Нет, не запрещено, конечно. Мечтай и стремись сколько хочешь, пожалуйста. Только это никому не нужно и даже противно. И будь ты хоть тысячу раз талантлив и тонк, ты не нужен именно с этими своими сраными способностями. И термин даже для тебя придумали – непризнанный гений. Хороший термин, правильный? Честно, ты гений, но ты нахер никому не нужен. Силов вспомнил, как более 30 лет назад он и Сашка Попов катились в плацкарте в Питер в концу на композиторский. Два друга, два скрипача и пианиста, полные радужных планов, художественных планов, настоящих, лежали на верхних полках и перемигивались. Все только начиналось, они сочинили даже дирижерство в четыре руки, когда музыка звучит от одного маэстро, а хор поет в слабую долю оркестра, и им дирижирует другой гений, который слышит нежность оркестра. Сашка и Силов у себя в музучилище даже один раз попробовали нечто подобное. Записали на хороший диктофон и отправили в Союз композиторов СССР. Но диск потерялся в пути и не дошел. Или там в Союзе не поняли ничего. Ответа не было. Друзья решили, что все дело в том, что СССР уже заканчивался, и в Союзе композиторов сейчас не до них. Молодые дарования самостоятельно должны пробивать дорогу. Они ехали в плацкартном вагоне, и засыпающий Силов мечтал. Мальчишка, простой мальчишка из не очень глухой провинции, едет в Мекку музыки и архитектуры, в Питер, где каждая собака осенью стихи пишет, гуляя в летнем саду. Виктор знал, что кроме него с Сашкой в этом же поезде ехали выпускники музучилища разных факультетов. Кто в плацкарте, кто в купе. И сколько еще таких поездов катят сейчас по всей стране. Все ехали покорять Питер, умирающий СССР, мир, вселенную. Засыпая, Силов думал, что всем места не хватит. Представлял тысячи поездов, змейками ползущих со всех концов столицы. И внутри молодые музыканты, и у каждого из них есть мечта. А места не хватит не только некоторым. Никому места не хватит. Потому что не имеют права на это место. Право на это место имеет только один из всей тысячи убежденных, что он гений и имеет право. Силов опомнился только у ресторана. Ноги машинально остановились перед входом. В открытую дверь доносились аккорды любимых народом яблок на снегу, ягод малин, белых берез. Виктор не вошел. Ресторан все еще держал в нем ужас попытки новой жизни. Он прошел вдоль окон, заглядывая в каждое. У последнего окна Силов остановился. Оно было закрыто. Никто не курил за его любимым столиком. Виктор прижался к стеклу. Вот это да! За столиком сидели красномордый Николай и еще несколько человек. Виктор отпрянул от окна и рванулся к театру. Машине, подальше от дома актера. Лиза спала. Силов забрался в постель, не раздевшись, укрывшись головой одеялом. У каждого из супругов было свое одеяло. Виктор с детства вертелся во время сна и очень хорошо знал это. Еще Людмила, первая жена, как-то завела второе одеяло, и ночью стало спокойнее. Гений-полуубийца лежал, уткнувшись лицом в подушку. Воздуха не хватало. Повернулся, рядом с ним лежала грудь Лизы, прикрытая рубашкой. Силов, расстегнув пуговицы, открыл их. Лиза не шелохнулась. Виктор знал, что никакой реакции не будет. Он смотрел на грудь, его собственность, поэтому алчности не было. «Жирный, сука, ищет меня. Зачем? Он дал мне деньги. Я ему ничего не должен. Не должен!» Силов сжал грудь Лизы так, что она вздрогнула и проснулась. «Вставай, девочка!» Виктор никак не мог назвать ее иначе. Женой, другом. В лучшем случае Лизой. «Поехали!» Девочка послушно оделась. В машине у ресторана Силов достал из-под ног Лизы деньги, пересчитал и медленно проговорил. «Зайдешь, там направо две пальмы. У окна сидят три мужика. Круглый, в очках, Николай. Подойди к нему и положи деньги. Все, поняла?» «Да». Лиза открыла дверцу и вылезла из машины. Как это она делала? Где этому она научилась? Выставив одновременно две ноги на асфальт, девушка оперлась на плечо Силова и, приподняв себя, продвинулась на краю сиденья. Все остальное – техника и органика. Виктор сдал машину немного назад, чтобы точно видеть встречу Николая с деньгами. Вошла Лиза. Он никогда ее такой не видел. Метра за два до столика она остановилась и что-то громко проговорила. Громко. В зале несколько человек обернулись. По губам было понятно, что она назвала Николая по имени. Кругломордый встал. Лиза, она была еще ниже этого колобка, поднялась на цыпочки, длинными пальцами отвернула подбородок Николая в сторону и что-то прошептала ему в ухо. Толстяк не успел отреагировать, как в руке Лизы появились деньги. Она спокойно, не отводя лица от уха, продолжала что-то говорить и вложила в протянутые руки Николая толстую пачку купюр. Очкастый слушал, Лиза не переставала говорить. Сжал деньги в кулак и сел на место. Девушка осталась в той же позе. Цыпочки и руки. Одна у ушедшего уха. Другая вкладывала деньги в протянутые ладони. Медленно опустившись на пятки, Лиза повернулась и пошла к выходу. Руки продолжала держать так же, как и при Николае. Зал провожал девочку завистливо по-мужски, осуждающе по-женски. Эта ночь осталась у Силова в воспоминаниях как самая прекрасная в жизни. Он ни на секунду не терял контроля над собой. Он был весь в этой ночи. Лиза по привычке своей спала, а Виктор сидел на кровати, рассматривал свою жену и боготворил ее в этот момент. Но уже под утро, когда стало совсем светло, Силов решил, что больше Лиза ему не нужна. Ее надо бросить, забыть, убить. Он стал бояться ее, и это Силову не нравилось. В гримерке раздался звонок. Это было редкостью. Просто уже не вспомнить, когда это было в последний раз. Трансляция работала громко и круглосуточно. Силов всегда успевал к началу. Успевал к репетициям, и специально вызывать его никогда не приходилось. Сейчас репетиция кончилась. Виктор переодевался в свою обычную одежду. «Да», – дирижер удивленно спросил трубку. «Виктор Викторович, к вам люди какие-то». Вахтер не понимал, что и как правильно сказать Силу. «Какие люди?» «Из газеты говорят. Похоже, что сам вахтер мало верил тому, что говорит». «Хорошо, через 15 минут я выйду. Пусть ждут у служебного». Силов повернулся к зеркалу. Он верил ему больше, чем самому себе. На него смотрел нормальный мужик. Разве что немного глаза бегали. «Понял», – сказал Силов себе самому и полез в ящик гримерного стола. По древней традиции театра, все спиртное нужно было хранить только в нижних ящиках. И этого придерживались все без исключения. Виктор уж точно не хотел быть таким исключением, тем более в таком вопросе. Достав коньяк, у Силова не могло быть пустого ящика, и сильно глотнув, дирижер вышел в коридор для встречи с газетой. У входа стояли курили две певички из хора. Чуть подальше трое мужчин. Виктор их видел раньше, в доме актера. Это был Николай и с ним два прежних мужика. «Силов! Виктор Силов!» Николай улыбался предельно искренне и, подталкивая вперед своих друзей, шел к Виктору. «Давай отойдем отсюда!» «Давай!» Силов по-настоящему испугался. Все четверо появились в ресторане дома актера неожиданно. В это время никогда никто сюда не заходил. Все бизнес-ланчи были рядом. Вкуснее и дешевле, а больше в полдень или чуть позже от нечего делать в ресторанах. Один из мужчин, как потом оказалось, Борис, заказал люля, салаты и водку. Силов всегда думал, что коньяк – самый распространенный напиток среди людей, пьющих в ресторане. Ошибся. Когда подошла официантка и приняла заказ с салатами и водкой, вопросительно посмотрела на Виктора. Тот кисло улыбнулся и сказал: «Как всегда, только без водки. У меня вечером спектакль». Борис, как только ушла официантка, перешел к делу. «Виктор Викторович, давайте профессионально. Я готов обеспечить гонорар. Николай уже сказал мне суть вопроса. Что вам необходимо, чтобы начать действовать?» Силов изо всех сил пытался сохранить спокойствие. Самое страшное, что крутилось в его голове, мгновенно испарилось. Сейчас он сидел перед своими палачами и понимал: все только начинается. «Парни», – выдавил из себя Виктор, – «вы ошиблись. Я не имею к этому никакого отношения. Я работаю», – Борис не дал договорить. Держа вилку как указку или даже дирижерскую палочку, он взмахивал ею в такт своему голосу. «Вы это круто придумали, маэстро. Кто заподозрит дирижера в каком-то преступлении? Никто!» «А вы хотите меня заподозрить?» «Нет, нафига нам это надо? Нам нужна помощь. Мы пришли с конкретным предложением». «Здесь». Тут Борис выложил на стол толстую кожаную барсетку. «Все, что нужно. Информация и деньги. Когда поймете, что это за тип, вы сами захотите с ним расправиться». Третий, высокий, чтобы не сказать длинный, рыжий полупарень, полумужчина, если судить по одежде, остановил мстителя. «Подожди, Борис». Так Силов узнал, что второй был Борисом. «Подожди. Виктор Викторович, все понятно. Извините нас, что мы так нагло начинаем с вами разговаривать. Просто очень рады, что есть в городе человек, который может помочь решить наши проблемы. Это здорово. Мы вам больше не будем надоедать. Я только скажу, что если вы поможете нам в этом деле, то весь торговый бизнес города и области вздохнет и скажет вам спасибо». «Там», – рыжий указал на барсетку, – «все четко написано». «Что это паскуда? Главное, нельзя ничего решить нормальным путем. У него друзья в полиции и во власти. Они там на его взятки и живут. Им нет дела до мест. Ну вы по роже поймете, какой это чувак чурбан. Там есть все. Где бывает, что делает, какая охрана. И помните, собирали всем миром вам на гонорар». Рыжий чуть-чуть заикался. Когда он договорил, все поняли, что лучше закончить разговор. Первым встал Борис. Николай нагнулся к Виктору. «Там и мои деньги лежат, и аванс ваш, и вторая половина. Я честный человек, обманывать не буду. Они в конверте, отдельно. Еще раз спасибо, Виктор Силов, огромное спасибо. Мы с женой в отпуск сейчас собираемся». Длинный теребил Николая за пиджак. Все трое удалялись. Борис сбегал в сторону кухни. Через минуту он вернулся и, проходя мимо Силова, сложил пальцы обеих ладоней в окей, мол, за все заплачу. Ешьте, Виктор Викторович. «Подождите», – Силов сказал так, что все трое вынуждены были обернуться и остановиться. Длинный рыжий остановился ближе всех и ждал, что скажет Виктор. Нервничал он, кажется, больше остальных. Это Силов заметил. Заметил он и то, как пальцы левой руки рыжего дергались почти у самых колен. Чаще всех дергался безымян, да так, что сам долговязый не выдержал и спрятал руку в карман пиджака. От этого он стал еще нелепее. Борт синего пиджака оттопырился, обнажив клетчатую рубашку, заправленную в брюки под ремень. Рыжему было непросто. Совсем не так, как Борису. Тот стоял спокойно и даже улыбался. Обычный пузатый тяжеловес. Разве что щеки, как брыли у немецкого боксера, свисали ниже подбородка. Глазки маленькие, но смотрели точно и уверенно. С этим взглядом и встретился Силов. «Хорошо», – Виктор произнес свое «хорошо», точно в той же интонации, что и «подождите». Трое, не говоря ни слова, скрылись в жаре июльского бизнес-ланча. Официантка уже расставляла люля и салаты на столике. «Все съешь, Витя Витевич?» «Съем». До спектакля было еще часа три, и что делать Силову с мясом, салатами и барсеткой, он не знал. «Заверните-ка это все мне с собой», – совершенно неожиданно решил Виктор. «Пиво оставь себе, а водку поменяй на коньяк. Тебе нормально заплатили? Если что, я добавлю». «Нормально». Официантка складывала в пакет еду. Силов ждал. «Зачем ему этот пакет? Да еще с мясом». «Идиот!» – Виктор выдохнул и поднялся с места. У знакомой урны он постоял немного, вероятно, хотел выбросить еду, коньяк или даже барсетку. Но не выбросил ничего, а пошел дальше к театру. В гримерке Силов открыл пакет, достал салаты и стал есть. Голод и нервы взяли свое. Чтобы не заснуть от напряжения, Виктор усиленно ел, время от времени поглядывая на коньяк. В конце концов, он не выдержал и глотнул из бутылки. Сытый Силов курил в щели открытого окна в гримерке и смотрел на огромное портмоне, что лежало на гримерном столике. Сумочка была увесиста и пузата. Докурив, Виктор залил окурок водой из-под крана, бросил его в баночку от клубничного варенья. Там вместо клубники давно лежали такие же окурки. Он наконец-то решился открыть барсетку. В сумке лежали три конверта. Тонкий, толстый и очень пухлый. Последний был уже не конверт, а небольшой пакет. Про тонкий Силов понял сразу. Деньги Николая. А вот два остальных были непонятны. Пакеты были не запечатаны, и Виктор потянул пальцами уголок большого конверта. Там лежали деньги. 6 пачек новеньких банкнот, перетянутых специальной банковской лентой. На каждой из лент, что опечатывали пачку, было написано 5000 рублей, умноженные на 100. Иными словами, в каждой пачке было по 500 тысяч. 3 миллиона рублей лежали перед Силовым. Он рванулся к двери и вытащил ключ с той стороны. Закрыв дверь, дважды крутнул в замке, дирижер остался один на один с целым состоянием. Для Силова это было состояние. Он умножал, делил в уме, пытаясь сообразить, сколько это в долларах или евро. Ничего не получалось. Понятие 3 миллиона перевешивало все способности Виктора в математике. В сознании несколько раз мелькнула маленькая и неприятная мысль, что теперь он лично должен убить человека. Но импульс этот появлялся ненадолго и намеком, чуть-чуть задерживаясь в теле. Другая, большая жирная мысль уничтожала все 3 миллиона. Даже то, что через полчаса ему нужно дирижировать веселую вдову Лигары, не могло отвлечь Виктора от этих 6 пачек. Все люди делятся на 2 неравные категории. Одна категория – огромная, хоть раз в жизни задавала самому себе вопрос. Если бы у меня был миллион? Другая категория – мизерная, ничтожная. Ей в голову никогда не приходила подобная мысль. Иногда даже хочется посмотреть на этих неумеющих мечтать людей. Что они собой представляют, кто они и чем занимаются. Посмотреть в глаза тем же, кто задает себе такой вопрос, не хочется. Они ничем не отличаются друг от друга. Обычные нормальные люди. Отличаются только их ответы на этот вопрос. Здесь тоже есть категории, куда можно рассортировать все ответы. Но их множество, этих категорий. Тут нельзя однозначно сказать, все хотят этого или этого. Вот тут-то и начинается разноцветие вкусов, желаний, страстей, бед, радостей. Тут, собственно, и начинается жизнь. Какие только желания не заказывает себе человек. Бесконечные мириады аппетитов восстанавливают справедливость. Мир во всем мире, строят храмы, украшают свои жилища, помогают тем, у кого нет этого миллиона, мстят своим обидчикам или обидчикам всего человечества, разрушают жилища, города. То есть все то, что люди делали, делают и будут делать и без этого миллиона в кармане. И ничего особенного не случилось бы, если каждому дать миллион и позволить осуществить свою мечту. Нашелся бы другой с подобным миллионом, который не дал тебе никакой возможности стать счастливым. Миллионы потрачены, счастья не прибавилось. Нельзя давать всем. Только пустая трата времени и простеньких страстей. Надо, чтобы кто-то случайно ото всех получил этот миллион и теперь, имея все возможности, осуществил то, что захочется. Тогда и мир изменится в какую-нибудь сторону. Обязательно изменится, если миллион не у всех, а у избранного. У Силова было целых 3 миллиона. Надо только... Но это мелочь, совсем мелочь, если считать, сколько людей ждут этого «надо только». Почему-то тревоги последних дней исчезли. Виктор практически вернулся к своему боевому настроению. Принять все как должное и жить в радости, в личной радости, без единства и без борьбы. Не он придумал эту теорию, не ему ее опровергать. Силов очнулся по-настоящему только в момент вальса. До этого он автоматически дирижировал, не вдаваясь в подробности музыки. И когда флейта, нежная флейта, окутывала вальс, который и в жизни, и на сцене всегда был дороже денег. Виктор очнулся. Продолжая дирижировать, смотрел на флейтиста. Тот упоенно звучал. Силов стал держаться именно его ритма и повел за флейтой весь оркестр. После вальса, после сцены победы любви над деньгами во вдове, наступила малюсенькая пауза. В яме переглянулись, сегодня была музыка. Силов, вытерев пот уголков рта, улыбался вместе со всеми. После спектакля Силов заперся в гримуборной, приоткрыл нижний ящик, где лежали портмоне и бутылка коньяка. Поискав стакан, Виктор торжественно налил себе немного спиртного, посмотрел в зеркало. Ямочки стали чуть меньше. За эти несколько дней Виктор сильно осунулся, похудел. С удивлением обнаружил щетину на лице. Такого он себе не позволял никогда. Щетина была неплоха. Так многие носят и многие мечтают. Но Силова поразил тот факт, что он забыл побриться сегодня. «Больше не повторится, господин миллионер», – пошутил он с самим собой. Шутить ему, честно говоря, было не с кем. Лиза не для этого создана, а друзей у Силова нет, есть только отражение в зеркале. Отражение улыбнулось. Выпив коньяк, Виктор приоткрыл окно и закурил. Публика уже расходилась. Несколько парочек оставались в театре и после спектакля. Есть люди, которые не хотят сразу окунаться в свой никакой мир, а бродят по фойе, разглядывая фотографии артистов, афиши, элементы старинного реквизита, которые молодая бутафорша решила превратить в музейный экспонат. И так рьяно взялась за дело, что в театре всем понравилось, и люди даже стали приносить старье в театр. Ира Бутафор с радостью принимала все подряд, тщательно отбирала для выставки, облагораживала и придумывала специальный постамент для каждого предмета. В общем, красиво получилось. Молодец, Ира. Силова ждала еще одно переживание. Все отсрочки, которые он придумал для себя, кончились, и теперь ему пришлось доставать содержимое второго пакета – досье на своего клиента. В конверте лежала компьютерная флешка, несколько исписанных листочков и три фотографии. Начал он с фотографий. На него смотрел ровесник из федерального зарубежья, как остроумно заметил когда-то Виктор и до сих пор считал, что и острота, и суть не изменилась. На обороте было написано «Рамазан». Имя, сообразил Силов и продолжал рассматривать клиента. Для бандита Рамазан подходил абсолютно. Аккуратная прическа, костюм из тонкой шерсти, в тон подобранная рубашка и галстук. «Дорогой бандит», – подумал Виктор. Ничем выдающимся Рамазан не обладал. Красавчик в прошлом, а сейчас импозантный мужчина, он принадлежал к тем типам людей, для которых невыносимо слышать несогласие. Уверенность в губах, подбородке и, конечно, во взгляде. На другой фотографии Рамазан выглядел попроще. Черная майка, вместо воротника тяжелая золотая цепь, бейсболка и разноцветные шорты в пальмах-парусниках. Босоногий. Он стоял, прислонившись к парапету на какой-то набережной. «Не Россия», – догадался Силов. Простота Рамазана была только внешней. Опровергнуть суть на первой фотографии невозможно. На третьей же карточке была копия страницы загранпаспорта. Все, что можно было узнать из нее, Виктор уже знал. Разве что новостью была фамилия, которая только подтверждала зарубежье мужчин. Вставив флешку в ноутбук, Силов увидел несколько вордовских документов. Фотографии, 3 или 4 видеоролика. Когда Лизы не было дома, Виктор открывал окна в кухне и курил там, не выходя на балкон. При всем своем властвовании над Лизой, он понимал, что люди сегодня уже не выдерживают табачного дыма. Силов курил, пил кофе, смотрел видеоролики и разбирался в документах. Найти в городе Рамазана оказалось легко. Домашний адрес, пара ресторанов, вот и все, где он бывает чаще всего, машина, загородный дом. Неизвестно только, где он работал или хотя бы числился работающим. Все понятно. Перед ним настоящий хозяин жизни, о чем мечтают многие мужчины. Спокойный, уверенный, навевающий страх на окружающих и зависть товарищей. Изучив досье на Рамазана, Силов потянулся к коньяку. Что делать дальше, он не знал абсолютно. Первым делом возникла мысль взять деньги и свалить из города, раз и навсегда. Куда не имело значения. Денег достаточно, чтобы как-то развернуться, сменить паспорт и жить тихо и спокойно. Виктор даже полез в интернет смотреть, как меняют паспорт, имя, фамилию, чтобы нормально и легально, месяц, и это в лучшем случае. Вторая рюмка коньяка опрокинулась в Силова. От денег отказываться он не хотел и не мог, скорее всего. Они знают меня, знают про театр, про все знают. Нашли же. Отработать гонорар и свалить, как версия осталась в силе. И другой какой-нибудь идеи у него не было. Посмотрев еще раз адрес Рамазана, дирижер сделал глоток и, спрятав все конверты в барсетку, закрыв ноутбук, пошел разыскивать место будущего преступления. Рамазана Силов нашел быстро, проехав на своей праворульке к тем ресторанам, что были указаны. Уже во втором дебаркадере «Чайка» сидела жертва и мирно ела в компании трех мужчин и одной женщины. Силов сел как можно дальше от Рамазана, сделал заказ, впервые в жизни без алкоголя, но зато заказал баранину и зелень, сказал, что выйдет покурить. Чайки номер с пальмами не проходил. Заведение было на два, а то и на три порядка выше, чем его любимый дом актера. Пройдясь по палубе мимо окон, где сидел Рамазан, Виктор в числе еще одной курильщицы бродил по палубе, искоса поглядывая на столик несчастного бандита. Он был выше Силова на полголовы, крупнее, спортивнее. Это просто раздражало наблюдателя, но не больше. Не в рукопашную же он схватится с ним. Просто противно и завидно. Официант прошелся по залу до окон, напротив которых стоял Виктор, и, улыбаясь, знаками показал, что заказ на столе. Милости просим. Силов ел с аппетитом. Народу было совсем немного, и если бы где-то разговаривали чуть-чуть громче, чем шепотом, было бы слышно. Пятерка, что интересовала Виктора, просто ела, и никаких признаков бандитских решений, бизнес-сделок не было. Это не кино, тут просто ели. Силов закончил быстро, как едят детдомовские, мгновенно. Заказав себе кофе, спросив разрешения выйти вместе с ним на палубу и покурить, он остановился у дверей ресторана так, что дверь не могла открыться полностью. Пятеро уже рассчитывались с официантом. Силов курил не торопясь, глотая вместе с кофе запах реки. Она цвела, и запах был не от Диора, естественно. Но сейчас Виктору было не до придирки к летней жизни реки. Он ждал. В спину очень аккуратно надавили. Это упиралась дверь. Рамазану и его спутникам нужно было выйти. Виктор, не оборачиваясь, сделал шаг в сторону. Пятерка прошла, и только Рамазан повернулся к Силову. «Нормально встать можешь? Люди идут, чувак!» Все четверо тоже оглянулись. Если бы не слова главаря, никто бы даже не обратил внимания. А сейчас оглянулись, как-то дежурно. Просто оглянулись, и все. Виктор дождался сдачи с новенькой 5000-й купюры, отложил какую-то часть денег в карман, остальные мелкие, по 100 и 500, подсунул под кофейное блюдце. «Сука, ну ты теперь попал!» Силова трясло от легкого и начальственного замечания. Он ехал к театру, вечерний спектакль никто не отменял. Хотя до спектакля было еще часа три, сидеть дома было незачем, делать ничего не хотелось. В голове были страшная обида, досада, оскорбление, плевок в душу, в лицо. «Ты попал, парень! Ты попал, чувак нерусский!» Носилось уже не только в голове, но и во всем теле Виктора. Если бы он сейчас заглянул в зеркало, то заметил бы ввалившиеся щеки от стиснутых зубов и темные круги под глазами. Желчь лилась по всем артериям дирижера. Темные коридоры театра были пусты. Никому и в голову не приходило болтаться по театру в это время. Где-то наверху пробовали себя вокалисты. Силов вспомнил, что дня два назад приехал к ним какой-то чумной педагог из Москвы. Он давал классы местным примам и желающим продвинуться из сраного мустеатра в оперу. Настоящую оперу. И уж точно свалить отсюда навсегда. Виктор добрел до бутафоров. Эти работали до шести, и их мало волновало вечернее состояние ажиотажа перед спектаклем. В цеху, это громко сказано, маленькая клетушка метров 15, заваленная всем, что только можно было донести до театра, сидели талантливая и неугомонная Ира и Прокофьев. Ира клеила корону, которая совсем развалилась и недавно упала с головы короля прямо на спектакль. Прокофьев приглаживал стартовый пистолет к макету мушкета до потопных времен. Конопатая и очкастая Ира обрадовалась. Она всему радовалась. приходу Силова, а начальник цеха с присущей важностью посмотрел на вошедшего и глубоко наклонил голову. То есть это почет и уважение гостя. Бутафоры – народ рабочий, приход Силова их не удивил. Они любили всех, кроме директрисы и примы Ларисы, жены худрука, вредной бабы, обладающей удивительным сопрано. Это ее спасало от колкости в спину, так умело вставляемых в театральную жизнь. «Чё делаем?» «Работу работаем, товарищи солдаты», – пошутил Силов, чтобы как-то органично влиться в коллектив, который совсем и не нуждался ни в каком вливании. «Кофе не угостите?» «У нас только растворимый, Виктор Викторович», – краснела веснушчатая Ира и стала совсем похожа на какой-то персонаж из отечественных мультфильмов. Силов даже вспомнил. «Антошка, пойдем копать картошку». «Чай пей, маэстро», – из своего угла у окна буркнул старый заведующий бутафорским цехом. «Ну, давайте чай». Силов пришел к начальнику клея и папье-маше Прокофьев. Никакой он, конечно, не Прокофьев, а Василенко Петр Прокопьевич, который много лет ходил просто Прокопьевичем, но несколько лет назад с легкой руки молодого тенора, пришедшего в театр, был назван Прокофьевым. Тенор не думал острить, его музыкальный слух распознал Прокопьевич как Прокофьев. Так и повелось. Всем понравилось, даже самому Василенко. Прокофьев был легендарной личностью. Он работал в Муздраме еще тогда, когда она была деревянной. Сгорела лет 50 назад. Выстроили новый театр. И Прокофьев, пожалуй, единственный, кто работал и в этом, и в том театре. «Ну-ка проверь, вам не угодишь ведь», – старик протянул мушкет Силову. «Ирка, закрой уши». «Что проверить?» Силов прицелился в какой-то манекен. «Стрельни давай». Силов нажал на огромный курок стартового пистолета, который был мастерски спрятан в тело мушкета. Грохнуло-бабахнуло так, что Виктор даже присел от испуга. Прокофьев довольно улыбался. «Пойдет?» – самодовольно спросил мастер. «Пойдет, конечно. Но ты хочешь, чтобы в музыке стреляло или в паузе?» «Мое дело, чтоб стрелял. А там пусть худрук разбирается». Ира объявила о чае. Силову захотелось курить. «Ты где куришь?» – спросил он Прокофьева. «Я не курю. Ну, пойдем, отведу тебя в бункер. Там можно, только тихо». «Я курить хочу, а не орать». Прокофьев подхватил свой костыль, пошел к выходу, предварительно сняв связку ключей с гвоздя на стене. Гвоздь был вбит в плакат орущего буржуя времен Первой мировой войны, прямо в рот. Когда ключи висели на гвозде, было смешно. Прокофьев шел медленно. Старость брала свое. Она забрала у мастера почти все, кроме разума и рук. Этим он и ценился на весь город. Его знали все, кто имел хоть какое-то отношение к работе руками. От бумажных оригами до регулировки кулачков распредвала отечественных автомобильных двигателей. Среди бетонных стен бункера стояли два кресла, отканувшего лету спектакля и уличная урна. Кто додумался ее сюда притаранить, неизвестно. Силов молча курил. Прокофьев молча стоял. Узловатые пальцы держались на полукруге клюки. Руки старчески вибрировали на костыле. Все остальное тело застыло в покое. Лицо старика было еще не восковое, а коричневое, изрезанное морщинами без всякого осознанного направления. Где только можно было найти место, морщина мгновенно там располагалась. Как у себя дома. Странно, очков Прокофьев не носил. И поэтому он иногда напоминал Ивана Грозного со скульптуры Антокольского. Усы, правда, были меньше. Но Василенко все-таки сказывалось. Иван Грозный был немножечко запорожский казак. Виктор решился. «Прокофьев!» – глухое эхо бункера повторило Силова. «Слушай, мне пистолет нужен. Реальный. Можешь?» Старик не шелохнулся. Как стоял, так и стоял. Даже колебания ручки костыля не увеличились. Постояли минуту, наверное. Силов докурил, бросил в урну окурок, допил чай. Обратно шли еще медленно, все-таки наверх по ступенькам. Неожиданно Прокофьев остановился и, не оборачиваясь к Силову, буркнул. «Пистолет не могу. Нету. Гранаты могу. Надо?» Теперь молчал Силов. Ответ его обескуражил. «Но, парень, ты попал», – запрыгало в голове Виктора, не замолкая. «Надо. Две можешь?» «Могу». «Сколько?» «Нисколько». Праворулька мчалась далеко за городом среди полного отсутствия жизни. Так бывает в России. Отъехало скопление людей и только степи или леса. Не считая дорог, если они есть. Навигатор работал. Осталось всего километров 30. Сила в спортивной куртке, откуда только она у него, курил и слушал Доницетти. Конечно, Верди был выше всех для Виктора, выше самого Рахманинова. Но у Доницетти была одна особенность – Тотти Даль Монте. Вот кто мог покорить Силова одним тактом, одной нотой. Есть на Земле люди, которые уж точно не относятся к человечеству. Это неземные существа, которые за какие-то провинности появились среди нас. Провинность провинностью, но неземное в них проявлялось, и люди безоговорочно склоняли головы перед вселенской красотой. Есть такие люди. Может быть, и сейчас есть, где-то далеко, уж точно не в этом городе, а может и не в России, но где-то же есть. Неужели только были? Одним из таких чудес была Тотти Даль Монте. Еще в студенческие годы Силов собрал почти все записи этой певицы и слушал, не переставая. А сейчас, когда можно найти все что угодно, у Виктора появилась специальная флешка, на которой было всего две папки. «Трубадур Верди» и папка с голосом Тотти Даль Монте. Если чуть-чуть покривить душой, то можно сказать, больше Силов ничего и не слушал. Как дирижер читал партитуры, конечно, но и все. А как человек, никто не помнит, чтобы когда-нибудь заметили его, слушающего что-то, кроме Верди и Доницетти. Народная любовь к шлягерам из ресторана «Дома актера» не в счет. «Последний акт Лючии ди ла Мермур, и я на месте», – размышлял Виктор, поглядывая на навигатор. Начались какие-то постройки, имевшие определенную ценность лет 30 назад. Сейчас это разрушенные временем и безразличием стены, а кое-где стены даже с крышей. Когда-то здесь была большая ферма, совхоз, кажется, Силов не уточнял. Одно ясно, нога человека сюда не ступала очень давно. Подобные последствия перестройки и нынешнего капитализма в районе города или пригорода давно уже были разрисованы и расписаны художниками, алкашами, подростками и мудаками. Здесь же нетронутым было все. Ехать сюда бессмысленно. В городе полно стен для творчества или укрытия себя от любопытных глаз. Гиблое место одним словом. Виктор ехал именно сюда, свернув с дороги, потрясся по ухабам и выбоинам, оставшимся от последнего приступа разворовывания, завернул за угол стены, чтобы машину не было видно с трассы, остановился. Не выходя из машины, он курил, изредка поглядывая по сторонам и в зеркала. Никого. Удовлетворенный такой проверкой, Виктор вышел из машины. На всякий случай свистнул изо всех легких. Никого. Силов бродил возле бывших коровников, заглядывал в проемы окон. Ясно, что он что-то искал. Дойдя до крайнего коровника, Виктор вошел в него и огляделся. Никакого запаха, все поросло репейником и травой. Через амбразуру окна, остатки загона для свиней, полусгнившие палки, торчащие из земли, были не больше метра. Коровы бы перескочили, как думалось Силову. Усевшись под окном, Виктор достал из кармана небольшой сверток. В тряпке лежала граната. Обычная граната, которую он видел в военных фильмах. Такой маленький ананас на палочке. Инструкцию он вызубрил досконально. Взять гранату в правую руку так, чтобы сам ананас этот был в кулаке. Ни в коем случае не держать за торчащий стержень. Указательными средними пальцами прижать к самой гранате пластину, что выходило из стержня и огибало половину длины этой черной дымки. Левой рукой отогнуть прутики. Прокофьев их назвал усиками. И за кольцо, к которому они присоединены, выдернуть их совсем. Правую руку не разжимать. На это очень твердо указывал Иван Грозный. То есть сам бутафор Василенко. Все. Дальше нужно бросать в цель, предварительно выбрав укрытие серьезное, из-за которого можно спрятаться за 3 секунды. Что касается укрытия, то оно было очень даже приличное. Стена коровника. Силов сходил, посмотрел место, где уже все развалилось. Сантиметров 20 толщина, не меньше. Да и дыра оконная была широка. Надежная стена, одним словом. Виктор стоял и смотрел на бывший вольер для свиней. Лицо его было спокойно, сосредоточено, взгляд жесткий, схватки. Он смотрел прямо перед собой на какую-то кочку в 3-4 метрах от стены. Затем он махнул рукой в сторону окна и громко произнес: «21, 22, 23». На 22 Силов отскочил от окна и упал на землю. 23. Он успевал. Переложив гранату в правую руку, Виктор внимательно осмотрел кулак. Пальцы прижимали пластину, кольцо, а по Прокофьеву чека. Было доступно, также доступны и усики. Силов разогнул их, выдернул кольцо и со всего маху бросил гранату в кочку за окном. Граната еще не долетела, а Виктор прыжком бросился на землю. Пораженная тишина обрушилась на бывшую ферму грохотом взрыва. И тонна скотского говна вместе с землей разлетелась во все стороны. Сквозь оконный проем летело месиво этого дерьма и накрывало голову, спину, даже ноги дирижера-испытателя. Секунда, и все стало тихо, как прежде. Силов лежал долго. Сразу подняться у него не хватило сил. Когда же сердце вернулось на свое место, Виктор медленно приподнялся и, скорчившись, подошел к окну. Осторожно, на всякий случай, он медленно высунулся в оконную дыру. На месте кочки была яма около метра глубиной. Испытатель выпрямился и устремился к машине. Заглянув за угол, он убедился, что трасса пуста и вообще никого нет рядом. Уже садясь в машину, Виктор заметил на одежде и в волосах остатки говна и глины. Сняв куртку и вывернув ее наизнанку, Силов стирал с волос всю эту мерзость, после чего прошелся и по джинсам. Несколько раз он останавливался и принюхивался. Потревоженное дерьмо не потеряло своих первоначальных свойств, несмотря на время. Выбросив куртку, Виктор сел в машину и уехал. Уже на трассе щелкнул магнитолой. Божественная Тотти Дальмонте заполнила салон праворульки своей Каста Дива, неземной арией из Нормы Белли. Запах дерьма и вселенская музыка окружали Силова в эту минуту.